Если Эл в ближайшее время не избавится от этой чертовой зубочистки, Эми сама сделает это за него. 3 против 1, что она быстрее выхватит ее у него изо рта, чем он выхватит из кобуры пистолет. Будет очень грустно, если у провинциального помощника шерифа окажется более быстрая реакция, чем у нее. Смешно? Наверное, нет. Но это лучшее, что она могла придумать. Однако этого было недостаточно, потому что всякий раз, когда она моргала, она видела перед собой лицо Дорис Хантли, глядевшей на нее из темноты. Каждый раз это длилось всего лишь долю секунды, за которой она убеждалась, что образ все еще не исчез. Убеждалась было не совсем подходящим к ситуации словом. Но опять же, ничего лучше в голову не приходило. О чем это говорит Энгстром по телефону? Как долго еще он собирается ее здесь держать? Снова вопросы, ответить на которые Эл был не в силах. Эми стала пристально смотреть на лампочку, пытаясь при этом не моргать. Помощник шерифа вынул со рта зубочистку и бросил ее в корзину. В знак признательности она задала ему вопрос, на который он мог ответить. «Что вы ели на обед?» «Пиццу». Можно было бы вспомнить о профессии репортера и спросить, а с чем? К счастью, этого не понадобилось, ибо дверь за ее спиной наконец открылась, и в кабинет торопливо вошел Энгстром. Не успел Эл вскочить на ноги, как шериф недовольно проговорил. «Выходи, поживее». Когда помощник поднялся, оказалось, что он на добрых 6 дюймов выше своего начальника. Но без зубочистки он казался каким-то беззащитным. Когда Энгстром уселся за стол, за Элом уже закрылась дверь. «У меня не было намерения задерживать вас так надолго», — сказал он. «Не мог дозвониться до главного врача больницы. Похоже, там что-то произошло. Я попросил доктора Роусона связаться с ними». На мгновение Эми задумалась, почему на Энгстроме сухая форма, но потом вспомнила, что они с доктором Роусоном были в шляпах и накидках, когда вошли в офис. И тон Энгстрома тоже был подчеркнуто сухим. «Итак», — сказал он, — «где Эрик Данстейбл?» «Не знаю». «Когда вы видели его в последний раз?» «Сегодня, во второй половине дня, на заупокойной службе, он повздорил с преподобным Арчером. Нам это известно». Энгстром подался вперед. «Недавно вы говорили, что встречались с Данстейблом в Чикаго». «Да», — Эми кивнула. «И сообщил вам имена людей, которые были у меня в тот вечер, когда он пришел ко мне домой. Вы пробовали связаться с ними?» «Разумеется». «У вас полное алиби, как и у него», — шериф помолчал. «Конечно, им не удалось доказать, что вы действительно встретились тогда с Данстейблом впервые». «А зачем мне лгать вам об этом?» Энгстром пожал плечами. «Не знаю». «А зачем вам соседние номера?» Эми постаралась ответить спокойным тоном. «Я вам уже говорила, меня с ним ничто не связывает, кроме убийства». Энгстром снова помолчал. «Вы вместе работаете?» «Конечно, нет, с чего вы взяли? Вы пишете книгу». «Верно. Но Эрик Данстейбл не имеет никакого отношения». «Послушайте, мисс Хайнс, Фейервейл — лишь небольшая точка на карте. Но у нас есть телевидение, так же, как и в Канзас-Сити или Сент-Луисе. Вот откуда приходят настоящие деньги, правда? Сначала вы пишете книгу, потом продаете права на нее какому-нибудь продюсеру для постановки фильма или мини-сериала на телевидении». Энгстром кивнул. «Только не говорите мне, что вы не обдумывали такую возможность». Эми быстро и решительно покачала головой. «Возможность, да. Но на деле такое едва ли может состояться. Существует сотни книг о разного рода таинственных убийцах, книг, которые, тем не менее, не становятся кинофильмами и телесериалами. Должно быть что-то необычное. Вроде одержимости демонами». Энгстром подался вперед. «Возможно, теории Данстейбла как раз то, чего вам не хватало». «Это нелепо, может быть». Усы шерифа дернулись, словно предвещая улыбку. «Заметьте, я не обвиняю вас двоих в тайном сговоре. Я просто спрашиваю. Нам необходимо еще многое выяснить, и мы это выясним тем или иным способом. Улыбка так и не появилась на его лице. «Для начала, что вы делали возле дома Рэмсбаха?» «Вы уже сами ответили на свой вопрос». «Я пишу книгу. Единственной причиной для моей встречи с ним было получение информации». Эми помолчала. «Но думаю, что вам уже все известно. Дежурный администратор в гостинице, должно быть, снова подслушал мои разговоры. Он звонит вам и говорит, что я собираюсь навестить мистера Рэмсбаха в его доме, и вы идете и задерживаете меня, верно?» Энгстром пожал плечами. «Более или менее. По дороге остановился у Питчи». «Питчи?» «Это бар. Помог разобраться в маленьком недоразумении». Шериф пристально посмотрел на нее. «Между двумя приезжими. Если бы вы поехали прямиком к дому Рэмсбаха, то, возможно, ничего бы не произошло», — сказала Эми. «Во всяком случае, вы видели, как я подъехала». «Не совсем так. Мы видели вас, открывающей дверцу машины. Именно тогда мы выключили фары, чтобы можно было войти незамеченными». «Надеюсь, вы обратили внимание, что у меня не было оружия». Шериф кивнул. Эми помолчала, ожидая, когда он снова заговорит. Но он медлил. И тогда молчание нарушила она. «А какое было оружие, вам известно?» «Почти наверняка. Это был 6-дюймовый мясницкий нож. Рукоятка с надрезом, слегка искривленное лезвие». Его голос был ровным, он пристально смотрел на нее. «Звучит знакомо?» «Почему мне это должно быть знакомо?» «Потому что вы могли привести его с собой». «Чтобы убить Дорис Хантли?» Эми возвысила голос. «Я даже не знала, что она там». Энгстром выпрямился. «Разумеется. Для вас обеих это, должно быть, стало сюрпризом. Вы видите, как она садится в свою машину? Она видит, как вы вылезаете из своей. Вы подходите к ней, возможно, она открывает дверь, чтобы поговорить, а тем временем вы достаете из своей сумочки нож и...» «Зачем?» «Чтобы избавиться от единственной свидетельницы, которая могла подтвердить, что вы там были. После того, как вы убили ее, вы зашли в дом. 5 или 10 минутами позже вы вернулись оттуда и снова подошли к ее машине, чтобы убедиться, что Дорис мертва, и тут появились мы». «Перестаньте фантазировать. Я не убивала эту женщину. Я не заходила в дом, и у меня не было при себе никакого оружия. Ну, у кого-то оно было». Очередной раскат грома за окном был не столь громким, как прежний. Эми не стала ждать, пока он стихнет. «Вы нашли нож?» «Да». «Где? В доме?» «В груди Отто Рэмсбаха. Тот, кто там его оставил, нанес ему 13 ударов. Глава 15. Гроза кончилась, дождь иссяк, и воздух за окном прояснился. Но то было на улице. Здесь же, в офисе шерифа, по-прежнему сохранялось напряжение. Напряжение читалось в глубоких складках в уголках рта Айрин Гроф Смит, следившей за бегом магнитофонной ленты. Оно сквозило в голосе Энгстрома, задававшего вопросы, которые вновь и вновь возвращали Эми к событиям этого вечера, в ее ответах, в которых оно прорывалось внезапными всплесками, точно повторные толчки, следующие за землетрясением. Известие об убийстве Рэмсбаха почему-то взволновало ее больше, чем вид убитой Дорис Хантли, хотя обе жертвы были одинаково мертвы. Двойное убийство? Откуда это выражение? Эми задумалась на минуту, потом вспомнила. Этот термин возник больше 100 лет назад, когда 2 женщины были убиты в одну и ту же ночь Джеком-потрошителем. Его оружием тоже был мясницкий нож. Никто этого не знал, и сегодня, более 100 лет спустя, его личность по-прежнему неизвестна. Сегодня тоже произошло двойное убийство, но, по крайней мере, найдено оружие. Найдут ли когда-нибудь преступника? Энгстром как раз заканчивал допрос, когда ее посетила новая мысль, и она спросила: «Можно задать вам вопрос, шериф?» Кивком Энгстром одновременно отпустил Айрин Гроф Смит и велел Эми продолжать. «Спрашивайте, теперь ваш черед». «Почему вы так уверены в том, что оба убийства совершены одним и тем же человеком? Разве убийц не могло быть двое?» «А вы как сами думаете?» «Допустим, Дорис Хантли убила Рэмсбаха тем же ножом, а когда она покинула дом, кто-то подстерег ее на улице?» «Кто-то...» Энгстром покачал головой. «Могли бы придумать и что-нибудь получше». На ноже должны были остаться отпечатки пальцев. Сомневаюсь. Шериф потянул кожу на левой скуле большим и указательным пальцами. У меня такое чувство, что это не был вечер новичков.